кашель. Это желание рявкнуть на весь мир и заявить о себе: «Посмотрите на меня, послушайте меня». В таком случае научитесь выражать свои чувства, не подавляйте в себе эмоции, смело говорите то, что вы думаете. В некоторых случаях кашель выполняет функцию своеобразного тормоза. Если вы осуждаете поведение людей, высказываете вслух недовольство и критику, то кашель помогает вам сохранить хорошее отношение с другими людьми и научиться выражать вслух только одобрение. У Татьяны была напряженная рабочая неделя, и в выходные дни она решила отдохнуть и насладиться уединением. В субботу утром Татьяна стала собирать вещи, необходимые для поездки на дачу. Каково же было ее удивление, когда муж сообщил о том, что к ним на дачу приедут гости на 2 дня. «Сергей, ну почему ты раньше мне не сказал?» «А ты не спрашивала?» «Но ты же знаешь, что мне не нравятся эти люди». «А они мне нужны для работы». На этом разговор закончился, но невысказанные претензии к мужу у жены остались. Дальше больше. Когда на даче встретились хозяева и гости, Татьяну стало раздражать буквально все: внешний вид гостей, темы разговоров, шашлыки, приготовленные по другому рецепту. Женщина все время мысленно осуждала гостей. Вскоре у нее появилось першение в горле. Она не обратила на это внимания. К тому же положение хозяйки обязывало быть радушной и гостеприимной. Татьяна уже не могла сдерживать эмоций, но и отношения с мужем она портить не хотела. В результате у нее появился сильный кашель, и она на правах больной устранилась от общества и наконец-то смогла насладиться одиночеством.